Глава 27. Рен. Ужин был именно таким, каким Рен и представляла. Шикарно одетые люди в роскошно оформленном зале ехидно гоготали и употребляли слишком много алкоголя. Братья Арика продолжали отпускать замечания в ее адрес. Даже Калис, который пытался ей помочь, следя за тем, чтобы она не забыла, какой грязной и отвратительной была, когда ее вытащили из темницы. Уж лучше пачкаться в темнице, чем слушать ваш смех. Сидевший справа от нее Арик поймал взгляд принцессы и незаметно покачал головой. Он точно знал, о чем думала Рен, но лишь вежливо улыбнулся. Выражение его лица не выдавало мыслей. И это разозлило Рен еще больше. «Не устраивай сцен, не задирай головы». Принцесса осторожно отхлебнула тыквенного супа. Король повысил голос, привлекая ее внимание. Рен попыталась сосредоточиться на блюде и не обращать внимания на его слова. До сих пор она намеренно игнорировала его речи. «О, драконьи острова оказали гораздо большее сопротивление, чем кто-либо из нас мог ожидать», — завел Сорен, небрежно махнув рукой. «Но теперь они полностью покорены», — многозначительный взгляд на Рен. «В конце концов, дракон в цепях — это просто зверь, которого нужно приручить. И теперь у нас их много. Только посмотрите на дикую невесту Арика. Чтобы привести ее в порядок, всего-то требовалась сильная рука верлантийца, причем такая же, как и для ее матери». Рен вскинула голову и начала действовать, прежде чем успела подумать. Схватив свой кубок с вином, она плеснула напитком прямо в лицо королю, пока Арик пытался поймать ее за запястье. Но было слишком поздно. На комнату опустилась тишина. Смех и жестокие насмешки растворились в одно мгновение. Глупо, глупо, глупо. Рен переступила черту, которую, как все считали, она пересечь не осмелится. Принцесса затаила дыхание. Сорен открыл глаза, вино капало с его волос и лица. Он усмехнулся, но когда смотрел на нее свысока, в его глазах виднелась неумолимая жестокость. «Похоже, кому-то еще предстоит научиться проявлять уважение. Стража, думаю, нашей дикой принцессе сегодня место в темнице, а не за обеденным столом. Я прав?» Рен ничего не сказала. Принц с непроницаемым выражением лица сжал ее запястье, опустил ее руку, а затем и кубок на стол. Арик обещал защитить ее, но Рен перешла черту. Она не выполнила свою часть сделки. «Успокойся. С тобой все будет хорошо. В темнице есть дракон». Она медленно выдохнула и выдернула запястье из руки принца. Отодвинула свой стул и встала из-за стола. Рен не хотела, чтобы ее тащили, пока она будет брыкаться и кричать. «Всем доброго вечера», — пробормотала она. Стража взяла ее под руки и повела из зала. Она в последний раз посмотрела на Арика, чье выражение лица оставалось нечитаемым. Но взглядом он метал в нее кинжалы. «Хорошо». За мгновение до того, как за Рен закрыли дверь, она одарила его улыбкой. «Будь в ярости, мне все равно. Я не твоя идеальная жена, которая станет делать все, что ты захочешь». Тогда почему она ощущала такую сильную вину? Рен усмехнулась, когда стражники повели ее вниз, в подземелье. По всей видимости, даже брак с любимым сыном короля не мешал Сорену бросить ее в темницу. Это только показало принцессе, насколько фальшиво было Верланти. Стоило немного облить короля вином, и вот она снова в своей камере. Ну, то есть, не в своей. По какой-то причине Рен бросили не через две камеры от безумного мальчика, а в соседнюю. «Я знал, что ты вернешься», — заявил он, когда дверь в темницу захлопнулась. «Святые приливы», — выдохнула она. «Ты все еще здесь?» Он проигнорировал ее. «И такой же переменчивый, как раньше». «От лохмотьев к богатству и от богатства к лохмотьям», — пропел он в ответ. «О, помолчи», — огрызнулась Рен. У нее не было ни времени, ни терпения выслушивать его странные, сбивающие с толку слова. Нет, у нее был полный карман драгоценностей и ненадежный план побега из ада, в котором она очутилась. Осмелев, Рен бросилась к самой кромке воды и пристально вгляделась в ее темные глубины. «Следи за пальцами ног! Следи за пальцами ног! О, следи за пальцами ног!» — кричал мальчик, раздражающе певучим голосом. «Я же велела тебе вести себя тихо!» Рен все равно отодвинулась чуть дальше от воды, затем скрестила руки на груди и в благословенной тишине обдумывала варианты. Дракон явно не заточен. Подземелье слишком маленькое, чтобы вместить его. И что-то я сомневаюсь, что этот канал настолько узкий и глубокий, как кажется. Воды здесь абсолютно точно поднимаются и отступают, как прилив. Он ведет к морю. Дракон способен приплывать и уплывать, когда ему заблагорассудится. Когда дракон явился в прошлый раз, рыбешки не приближались. Рен рассудила, что его светящаяся чешуя служит предупреждением для рыбы держаться подальше. Именно это и требовалось Рен. Значит, нужно бежать вместе с драконом. Нет, Рен должна оседлать его, если, конечно, зверь не убьет ее, пока она будет предпринимать попытку. Позади принцессы со скрипом отворилась тюремная дверь, и ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто соизволил навестить ее. Находившийся слева сумасшедший мальчик отступил в тень своей камеры, желая скрыть свое присутствие или по какой-то другой причине. Рен не знала. «Я думал, мы заключили сделку», — мягко произнес принц. Ее плечи напряглись, от зловещих интонаций кожа покрылась мурашками. «Заключили». «Ты ее нарушила». «Не притворяйся, что тебя это волнует», — спокойно ответила Рен. «Ты расстроен тем, что я нарушила твои планы». «Мои планы?» Она медленно повернулась к мужу. «Я не дура. Ты выигрывал от этой сделки больше, чем я. Может, ты и не запирал меня в комнатах, но я все равно пленница. Была ею в прошлом. Этой ночью она сбежит. Больше никакого ожидания». Рен нутром чувствовала. Сегодня та самая ночь. Сорен, бросивший Рен в тюрьму, был именно тем, что ей нужно, чтобы выбраться из западни, в которой она оказалась. Внезапно принц вошел в камеру, вынудив Рен поднять брови от удивления, а затем устроился на отвратительном каменном полу в нескольких футах от нее. «Что это ты делаешь?» Он одарил ее жесткой улыбкой. «Сажусь, разумеется». «Зачем?» Ее муж вздохнул и прислонился головой к решетке. «Тебе и правда нужно было плеснуть вином в моего отца?» Перевел тему он. «Нет, ну да». Рен взмахнула руками в воздухе. «А что, по-твоему, я должна была делать?» Он тихо рассмеялся. «Полагаю, я должен быть рад, что на этот раз у тебя хотя бы не было ножа». Рен ненавидела себя за это, но улыбнулась. Арик мог уничтожить ее своим юмором. «Я буду сожалеть о том, что у меня не было кинжала всю оставшуюся жизнь». Задумавшись над его словами, она ощутила, как сжались его внутренности. «Король-свинья!» «Как и большинство мужчин», — добавил принц. «Но ты же не возглавляешь крестовый поход, основываясь на ненависти к ним». «Он убийца!» — огрызнулась в ответ Рен, чувствуя себя разоблаченной. «Ты серьезно собираешься грубить ему, при этом зная, что каждый раз будешь оказываться здесь?» — спросил Арик, обводя рукой камеру. «Его слова не имеют значения. Просто игнорируй его». «Слова короля обладают силой», — возразила Рен. «Как ты можешь ждать, что я буду молчать, когда он так плохо отзывался о моем народе, обо мне? Почему ты...» Рен захлопнула рот, останавливая поток слов. Выражение лица принца изменилось, пока он наблюдал за ней. «Давай, говори». Рен уставилась на него. «Ты ничего не сделал. Ты поклялся защищать меня, и все же я здесь, в темнице». Он выругался. «Ты поступила опрометчиво. У меня не было и шанса. В то время как мое положение временами ненадежно, твое просто ужасно. Я говорил, что смогу защитить тебя, только если ты будешь повиноваться». «Как животное», — съязвила она. «Сегодня ты перешла черту, принцесса». Рен скрестила руки на груди. «Не принцесской мне! Хватит с меня вашей фальшивой вежливости! Совершенно ясно, что твоя семья думает обо мне, что вы все думаете обо мне, и я не намерена с этим мириться. Если не собираешься защищать меня, то я лучше сгнию здесь». Рен рассчитывала, что он посмеется над ее вспыльчивой речью, станет защищать своих сородичей, учитывая, с каким бесстрастным выражением слушал, как его братья измывались над ней за столом и сыпали оскорблениями. Но, к ее удивлению, Арик вздохнул и поднялся на ноги. «Ты права», — пробормотал он. «Конечно, они вели себя отвратительнейшим образом. Но я не смогу защитить тебя от отца, если ты не будешь слушаться. Я пытаюсь, но ты все еще сопротивляешься». Арик отвел взгляд. От гнева на его челюсти заходили желваки. «Тебе придется провести ночь здесь. Но я обещаю уберечь тебя от самых гадких поступков и нападок братьев в будущем». «У нас нет будущего». Арик переключил свое внимание на нее, приблизился и возвысился над Рен. Затем принц наклонился и пленил ее своим взглядом. «Мы связаны, ты и я», — прошептал он. «С каждым проходящим мгновением наше будущее становится все более запутанным». У Рен перехватило дыхание, когда Арик коснулся ее кончиком своего носа. «Это неизбежно, но я тебя знаю. Тебе нужно все контролировать, как и мне. Я подожду, пока ты сделаешь выбор». «Это я не выберу. Не выберу тебя». Слова Рен походили на ложь, но она отчаянно пыталась в них поверить. Арик склонил голову на бок. «Жена, выбор уже сделан». Ее руки дрожали, но она вздернула подбородок. «Я отказываюсь от такого будущего. Должно быть какое-то еще». Принц кивнул. «Оно есть, но только если ты останешься со мной. Тебе лишь нужно взять меня за руку». Она с трудом сглотнула и отвела взгляд. «Мне нужно подумать». Арик медленно кивнул и попятился к двери. «Мудрый выбор». Он сделал паузу и нерешительно спросил. «Могу ли я как-то сделать твое пребывание в камере немного более комфортным?» Рен не находила слов, чтобы ответить Арику. Как и тогда, когда он рассказывал принцессе, что на самом деле рожден первым, Рен в глубине души знала, что и сейчас он говорит правду. Он не хотел, чтобы его семья оскорбляла Рен. Бесстрастное выражение лица — лишь маска. И все же принц по-прежнему являлся ее врагом. Он нес ответственность за разрушение ее семьи и королевства. Роуэн погиб из-за него. Небольшая любезность с его стороны ничего не меняла. Но Рен и правда кое-что от него требовалось. «Немного баранины, если получится», — попросила Рен, взглянув на Арика из-под ресниц, и понадеялась, что смогла изобразить неловкость и одновременно нужду. «Я почти ничего не ела за ужином». «Ты всегда мало ешь». «Это потому, что мне не нравится здешняя еда», — выпалила она в ответ, невольно раздражаясь. Арик поймал ее взгляд, и она увидела, что он искренне смягчился после ее комментария. «Еще одна ошибка с моей стороны. Чего-нибудь еще? Ее нужно приготовить определенным образом». «Обжарить на открытом огне. Не сильно. И подать с кровью, если можно». Тишина немного затянулась, затем Арик покачал головой и тихо рассмеялся. «Настоящий дракон. Я посмотрю, что могу сделать». Время тянулось медленно. Полчаса спустя вошел охранник и неохотно протянул Рен миску жареной на огне баранины, от которой у нее заурчало в животе. Принцесса уставилась на мясо. Единственное, чего у принца не отнять, он держал свое слово. Сумасшедший мальчик немедленно приблизился. «Ты не съешь все в одиночку?» «Конечно нет», ответила Рен, закатывая глаза, потом оторвала кусочек мяса и протолкнула его через прутья товарищу по несчастью. Глаза его блестели, пока он таращился на мясо. «Ты настоящая принцесса! Принцесса копченого мяса!» Она не удержалась и захохотала, позабавившись его реплике и тем, как мальчик вгрызался в ягненка, не переводя дыхания. Рен ела гораздо медленнее, снова и снова пережевывая один и тот же кусок, прежде чем проглотить. В конце концов, большая часть ягненка предназначалась не для нее и не для мальчика. Оставалось надеяться, что дракон был голоден.